посвящается Джонатану Скотту, необыкновенному сыну и крестнику, который, несомненно, возглавит исход. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь как бы не простер он руки своей и не взял также от дерева жизни и не вкусил и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят, и изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Книга Бытия, глава 3, стихи с 22 по 24. Пролог. Министерство обороны, Управление сухопутных войск, штаб 57-й отдельной вспомогательной группы, войсковая часть 93-404, полевая почта АЕ-09-303-3404, 14 апреля 2003 года. Мистеру Джозефу Ричардсу, Гарден-стрит 234, Тер-Отт, штат Иллинойс. Уважаемый мистер Ричардс, хочу выразить искреннее сочувствие вам и вашей семье, переживающей за судьбу сестры, капеллана Джейми Ричардс. Мне понятно ваше беспокойство, и я обещаю держать вас в курсе относительно хода поисков. В последний раз Джейми видели в развалинах Вавилона, неподалеку от иракского города Эль-Хила. Сведения, полученные к настоящему моменту, указывают на то, что она была похищена сообщниками фидаинов, личной гвардии диктатора Саддама Хусейна, и перевезена в дом, расположенный на окраине Багдада. Сотрудник Центрального разведывательного управления прошел по следу похитителя. При обыске были обнаружены личные вещи Джейми. Все они будут возвращены вам, как только завершится криминалистическая экспертиза. В доме не было обнаружено никаких следов борьбы и признаков того, что ваша сестра была ранена. К сожалению, не удалось найти никаких указаний на ее нынешнее местонахождение. Отправляясь в Ирак, я поклялся вернуть домой всех тех, кто служит под моим началом, и не собираюсь нарушать свое слово. Джейми пользовалась любовью всех солдат моей части. Мы остро переживаем ее утрату и не успокоимся до тех пор, пока не найдем вашу сестру. Я понимаю, что мало чем могу успокоить вас до тех пор, пока не появится какой-либо определенной информации. Если я или кто-либо из моих подчиненных можем чем-то вам помочь, пожалуйста, обращайтесь к нам без колебаний. Искренне ваш, полковник Эбрахам Дерри, командир 57-й отдельной вспомогательной группы.